Глава 21. Май 2025 год. Женя. В половине седьмого, уже возвращаясь с Сергеем домой, Женя позвонила Галине Петровне и спросила, все ли готово к ужину. Напомнила ей, что сама пожарит мясо, потому что не знает, когда точно приедут гости, а стейки надо подавать с пылу с жару, и отпустила домработницу. «Знаешь, Сергей, у меня сейчас такая каша в голове. Даже и не знаю, рассказывать Реброву обо всем, что мне рассказала эта Василиса, или нет. Болтушка, она страшная. Зависть к сестре сквозит в каждом слове, да и фантазерка». «Но про пистолет как не рассказать?» Позвонил Ребров, сказал, что они с Павлом приедут примерно через 2 часа. «Отлично, я все успею», — обрадовалась Женя, уже закрыв телефон. «Сергей, ты же мне поможешь? Хочу запечь на мангале перцы и помидоры». Она вдруг с грустью подумала, что ей было бы куда спокойнее, если бы Борис так и продолжал спать, не вышел бы к гостям. Утренняя сцена с няней расстроила ее. Может, Борис и не замечает Соню как женщину, но она точно неравнодушна к нему. Иначе почему она покраснела? Да и вообще у нее был такой виноватый вид. Может, ее уволить? Но Миша так привязан к ней, они прекрасно ладят. Конечно, она слышала много историй о том, как хозяева женятся на своих домработницах и нянях, тем более, что и она сама вышла замуж за Бориса, будучи его домработницей. Но почему же она решила, что история не может повториться? Может, поговорить с этой Соней? То, что она одинока, что у нее нет ни мужа, ни друга, она знала. Иначе разве смогла бы она при других обстоятельствах проживать в доме Бронниковых практически постоянно? Она отлучалась в основном за покупками, договаривалась с Галиной Петровной или Юрием Петровичем, и они на Вите ездили на рынок, в Подольск или Москву по магазинам. Точно, у нее не было мужчины. А тут перед глазами и Борис, и Петр. Борис-то женат, а вот Петр... Женя перекрестилась. Вернувшись, Сергей тотчас принялся заниматься мангалом. Женя, переодевшись, заглянула в детскую и увидела там Бориса, играющего на ковре с сыном, и Соню, устроившуюся рядышком в кресле с вязанием. «Как дела?» — спросила она, с трудом заставляя себя улыбаться. «Отлично! Слава богу, голова прошла!» Борис поднялся, чтобы обнять жену. «А вы как с нашим садовником прокатились? Надеюсь, хорошо прогулялись?» И снова она не поняла его тон. То ли он по-доброму иронизирует, то ли упрекает, если вообще не ревнует. «Да, все отлично», — она улыбнулась одними губами. Присела рядом с сыном, обняла его. «Соня, как дела? Как Мишенька ел? Все в порядке?» «Да, все хорошо. Мы и поели, и поспали, и поиграли». Женя взяла сына на руки и вышла с ним в сад. Как-то неспокойно было на душе. «Вы куда это сбежали?» Борис появился через пару минут, присел рядом с Женей на садовую скамейку, обнял ее. «Женя, что с тобой происходит? Ты как будто бы нервничаешь. Все же хорошо». «Петр рассказал мне, что вы собирались навестить сестру Караваевой». «Ты в курсе наших дел?» «Твои дела, мои дела. Конечно, я в курсе. А как иначе? Все-таки ты помогаешь в расследовании убийства, а это, сама понимаешь, может быть опасно». «Сколько раз ей уже это говорил?» «Вот поэтому я и поехала с Сергеем». «И как все прошло?» «Я не была там». Женя вкратце рассказала ему о встрече Сергея с балериной. «Да я нисколько и не сомневался, что она не имеет к убийству никакого отношения. Но встретиться, конечно, надо было. Еще с кем-нибудь встречалась?» «Я потом расскажу, когда все приедут». «Ну ладно, ты иди, я побуду с Мишей». Галина Петровна накрыла стол на веранде, доставать закуски и жарить мясо было рановато. Женя пошла к себе, приняла душ, надела голубой сарафан, причесалась и понесла подготовленные овощи к Сергею. Огонь на мангале полыхал вовсю. Сергей сказал, что через минут 15 будут готовы угли, и можно будет раскладывать на решетке перцы. Вскоре приехали Ребров с Пашей. Женя приготовила стейки, они с Сергеем принесли запеченные овощи, Борис принес охлажденные напитки, и все, в том числе и Сергей с Петром, уселись за стол. Павел рассказал о своей поездке в Боголюбово. Он встретился с племянником Светланы Петровой, рассказал, что парень на самом деле инвалид, что Светлана регулярно переводила ему деньги, которые они копили на операцию. За ним ухаживает нанятая Светланой сиделка. И теперь, когда Светлана погибла, на операцию денег явно не хватит. Встретился Павел и с мясником, Гришей Кондратьевым, бывшим возлюбленным Петровой. Он не очень-то охотно разговаривал с Журавлевым, но подтвердил, что они со Светланой были в отношениях, что он, может, и женился бы на ней, если бы не племянник-инвалид. Сейчас он благополучно женат, у него в прошлом году родилась дочка. Так что никаких зацепок, связанных с причастием Кондратьева к убийству Караваевой, не нашлось. Потом Женя рассказала о результатах встреч с балериной Капризовой и сестрой Натальи Белоусовой, Василисой Семеновой. «Она сказала, что на дне чемодана видела пистолет?» — переспросил Валерий Ребров. «Да», — почему-то неуверенно ответила Женя, словно и сама сомневалась в этом. «Дело в том, что и у меня тоже есть весьма интересная информация об этой Петровой. Вы же помните, мы проводили обыск в доме, особенно тщательно обыскивали ее комнату. Так вот, под матрасом мы обнаружили полиэтиленовый пакет с деньгами. Там было не так уж и много, 29 тысяч с копейками. Согласитесь, уже тот факт, что эти деньги Петрова зачем-то прятала под матрасом, странен. У нее в сумочке был кошелек, и там лежало 15 тысяч плюс банковская карта Сбербанка, на которой было около 40 тысяч. Спрашивается, что это за деньги? Но дело в том, что помимо денег мы обнаружили там еще один предмет, можно сказать, микроскопический, маленькую металлическую кошельковую мышку. Знаете, такие наивные женщины кладут в кошелек для привлечения денег. Я позвонил Неволину и спросил, видел ли он когда-нибудь в кошельке Караваевой подобную мышку. Оказалось, да, Ольга сама показывала ее, смеялась при этом, говорила, что работает. Это что же получается? Петрова на самом деле убила и ограбила Караваеву? Женя не хотела в это верить. Валера, по-моему, это просто бред какой-то. Деньги совсем небольшие. Ладно бы еще птицу не нашли. Можно было бы предположить, что охотились за ней. Получается, что Петрова, если верить Василисе, хранила пистолет, украденный у художника Гончарова, на дне своего чемодана. Но однажды вечером, возвращаясь, скажем, после работы у сестер Козыревых домой, вернее, в дом Белоусовых, она увидела перед воротами Бориса Неволина нарядно одетую женщину, достала пистолет, застрелила ее, взяла сумку. «Нет, постойте». Перед тем, как уйти с сумкой, трофеем, к себе, она зачем-то таскала труп от одного дома к другому, да еще и пистолет подкинула к воротам Неволина. Зачем? И в результате вернулась в свою комнату с сумочкой, в которой было всего-то около 30 тысяч. В сумке была и птица. Петрова, человек, явно не разбирающийся в подобных вещах, решила, что эта безделушка ничего не стоит, но вместо того, чтобы, скажем, выбросить ее, чтобы ее никто не заметил и не нашел, зачем-то подкинула Неволину. Сделать она это могла легко, все-таки она живет по соседству, и улучшить момент, когда хозяин, к примеру, находится далеко от дома, в саду или отлучился, скажем, в магазин на полчаса, не всегда же мы запираем наш дом, легко. Но зачем она это сделала? Вы меня, конечно, извините, но я окончательно запуталась. Ты права, логики в ее поступках нет. Даже если предположить, что все было так, как ты рассказала, то кто ее саму-то мог убить и за что? Петрову задушили чулком, сказала Женя. Василиса рассказала мне и про чулки. И Женя рассказала о том, где Василиса видела пакет с новыми чулками. «На дне чемодана?» — усмехнулся Борис, внимательно слушавший присутствующих. «Там же где и пистолет? Что же она не рассказала своей сестре, что домработница вооружена?» «Хороший вопрос», — заметил Павел. «Валера, а что с телефоном Караваевой?» «Его нигде нет». «Быть может, Караваева была знакома с Петровой?» Женя не знала уже, как связать эти два убийства. «Но кто же тогда задушил саму Петрову? А ее подруга, Нина?» «У нее алиби, мы проверяли, там все чисто. Я уверен, если мы допросим ее, чтобы выяснить о пистолете и украденных деньгах, подруга ее не выдаст. Да и я тоже не верю, что убийство совершила Петрова». «Ты права, Женя. Это, конечно, не те деньги, ради которых домработница, которая и без того хорошо зарабатывает и так печется о своем больном племяннике, совершила бы убийство. И главное, деньги хранила под матрасом. Я уж не говорю про эту несчастную Сойку». «Может быть, это Наташа?» — предположила Женя. «Или Игорь?» «У Игоря стопроцентное алиби, мы проверяли. А Наталья...» «Алиби у нее нет, она была дома одна, но нет и мотива. Она точно не была знакома с Караваевой. Ей ни деньги не были нужны, ни эта птица. Но на основании того, что у нее нет алиби, мы же не можем ее задерживать». «Все, кто находился во время убийства в поселке, тоже не имеют алиби, предположим. И что же, их всех подозревать? Да и что у нас на нее есть?» «Или так задам вопрос». Что она выиграла от смерти Караваевой? Ее муж Игорь также с ней не был знаком. И у них нет общих знакомых, мы этот вопрос тоже проработали. Как ни была она знакома и с Гончаровым, и вообще с художниками. Мы проверили их телефоны, Игорь общался с коллегами да с женой, а она только с мужем, сестрой и матерью. «Да даже если предположить, что кто-то из Белоусовых совершил эти убийства, то не проще было бы это сделать не на виду всего поселка и не с помощью пистолета, зарегистрированного на конкретного человека», — воскликнул Борис, и Женя удивилась, насколько хорошо он осведомлен, даже фамилии запомнил. «Теперь о пистолете. У нас есть еще кое-что», — устало улыбнулся Павел и пригубил виски. «В телефоне Петровой мы нашли папку с фотографиями, сделанными на каком-то детском празднике. На фотографиях много детей дошкольного возраста, детские рисунки. Казалось бы, Петрова 24/7 трудится в доме Белоусовых, а там она делает селфи с детьми, фотографирует подносы с пирожными и такая счастливая. Вот, смотрите сами». Женя взяла телефон Павла и принялась листать фотографии. «Может, у нее есть ребенок? Может, это детский дом, где она его оставила?» — предположила Женя, не зная, как теперь привязать эти фотографии к образу Петровой. «Или же...» — молчавший до этой поры Петр прочистил горло и предположил. «Ее пригласили поработать на детском празднике? Может, это она пекла все эти пирожные?» «А вот мы сейчас все и узнаем», — оживился Ребров. Он опрокинул в себя последнюю каплю виски, Борис тотчас подлил ему еще. «Позвоню Игорю Белоусову». «Подожди». Женя, сидевшая далеко от него, даже помахала рукой, чтобы его остановить. Будь она рядом, дернула бы за рукав. «Ты внимательно просмотрел фотографии? Ты видел рисунки детей?» «Ну так, просмотрел, а что?» «Да то, что там настоящая выставка». «Стены какого-то шикарного офисного этажа завешаны не просто детскими рисунками, а картинами в рамках. И детки все такие ухоженные, нарядные, некоторые пришли с родителями. Шары, цветы, накрытые столы. Неужели вы с Пашей не заметили там чету Белоусовых?» Она вернула Реброву телефон, обратив его внимание на открытый снимок. Ребров от волнения даже промокнул лоб салфеткой. Конечно, ему было неловко за такой промах, надо же, просмотрел. «Вот теперь звони и спрашивай, что это за выставка и что делала там Светлана?» За столом стало совсем тихо, когда Валерий, набрав номер и включив громкую связь, услышал голос Игоря Белоусова. «Слушаю вас, Валерий Николаевич». В голосе Игоря уже звучало беспокойство. А как иначе, если так поздно звонит следователь? «Скажите, пожалуйста, где проходила выставка детского рисунка, на которой вы были с супругой?» «Выставка? Постойте. Ах да, солнечный круг. Выставка детского рисунка — это организовал наш шеф прямо в нашем офисе, в холле на первом этаже. Прекрасная, надо сказать, выставка получилась. Дело в том, что сын нашего шефа ходит в художественную школу, и мы, наш деловой центр «Финпарк», помогаем художникам. Недавно вот сделали им ремонт, закупили материалы, мебель, этюдники и мольберты. Но как вы узнали об этом?» «Скажите, Игорь, а что там делала ваша домработница Светлана?» «Света? Как что? Она испекла пирожные, печенье для сладкого стола, и мы настояли, чтобы и она тоже поехала с нами. А в чем дело? При чем здесь эта выставка?» «Вы знакомы с Олегом Гончаровым?» «Лично нет, но знаю, что он преподает в этой школе, что он талантливый художник. Кстати говоря, он прямо там на выставке набрасывал портреты присутствующих». Женя, услышав это, закатила глаза. «Спроси, Светлану рисовал?» — едва слышно спросила она. «Ребров спросил». «Да, причем так похоже получилось». «И где этот портрет?» «Понятия не имею. Должно быть у Светы, в ее вещах». Ребров с Павлом переглянулись. По их виду нетрудно было понять, что никакого портрета в комнате Петровой они не видели. «Вы не могли бы спросить об этом у вашей жены, если она еще не спит?» «Да что вы, мы так рано не ложимся. Ната, подойди, пожалуйста, сюда», — позвал он жену. «Ната, ты не видела портрет Светланы, который она привезла с выставки?» И все услышали. «Он у меня. Я оставила его себе на память о Свете», — словно откуда-то издалека прозвучал спокойный голос Натальи. «А с кем ты разговариваешь?» «Это Ребров, следователь», — так же тихо ответил жене Белоусов. «Вы можете нам показать портрет?» — спросил Ребров. «Конечно. Это уже была Наталья. Вы же имеете в виду тот портрет, что нарисовал Гончаров, да? Постойте. Гончаров! Как же я раньше не догадалась!» И тут Наталья перешла на взволнованный шепот, и все присутствующие за столом невольно подслушали разговор. «Игорь, помнишь, Неволин нам рассказывал, что пистолет, из которого была убита Караваева, был зарегистрирован на человека по фамилии Гончаров. Так, может, это и есть тот самый Гончаров?» «Извините, я перезвоню», — зазвучав громче, обратился Игорь теперь уже к Реброву и отключил телефон. «Вы что-нибудь поняли?» — спросил Ребров. «Да чего ж здесь непонятного?» Неожиданно для всех вступил в разговор садовник Сергей, тоже, как и Женя, успевший окунуться в расследование, а потому полагавший, что и он имеет право голоса. «На выставке они и познакомились, Гончаров и Светлана. Художник нарисовал ее портрет. И там же, на выставке, скорее всего, у него из рюкзака и украли пистолет. Сделать это могли все трое – супруги Белоусовы и Светлана. Но судя по тому, что деньги Караваевой нашли у Петровой, то логично предположить, что она и есть убийца Караваевой. Кто же тогда убил саму Петрову? Если честно, то в связи с открывшимися обстоятельствами и этой как бы явной связью между Гончаровым и Светланой дело запуталось еще сильнее». Женя с горечью поняла, что он прав – да и все остальные примолкли, пытаясь привести в порядок свои мысли. «Сейчас самое время поджарить стейки», — со вздохом произнесла Женя и встала из-за стола. «Я тоже умываю руки. Вопросов уже так много, что не знаю, что должно еще произойти, чтобы дело хотя бы немного сдвинулось с мертвой точки». Когда мясо поджарилось с одной стороны, и Женя собиралась перевернуть стейки, ей позвонили. Номер был незнакомый, хотя последние запомнившиеся ей два нуля в номере подсказали ей, что это могла быть Василиса. Неужели? И в такой час? «Что случилось, Василиса?» «Послушайте!» — гневно кричала Василиса в трубку. «Оставьте уже в покое мою сестру! Что вы вообще пристали к ней? Мало того, что сразу после убийства подруги соседа ее дом превратили в свинарник, что перерыли все вверх дном, что наверняка прошерстили и всю ее жизнь, пытаясь выяснить, не причастна ли она к убийству этой Караваевой. Так потом ее наверняка еще попытаются обвинить и в убийстве домработницы. Вот только что ей позвонил следователь и начал намекать, что Света и пистолет украла у какого-то художника на выставке. Вы передайте своему коллеге Реброву, который замучил уже нашу семью, что моя сестра здесь ни при чем. Но вы же сами сказали, что видели пистолет на дне чемодана Светланы. Перебила ее Женя, переворачивая мясо. Она оцепенела от крика Василисы. И она на самом деле была на той выставке, где и познакомилась с Гончаровым, художником, который там и оставил без присмотра свой рюкзак, из которого потом и похитили пистолет. А вам не кажется, что таких совпадений не бывает? Из чего вы взяли, что следствие подозревает вашу сестру? Но как-то все крутится вокруг нее. Прошу вас, оставьте ее в покое, не травмируйте ночными звонками. У нее, вы даже не представляете, какое сейчас положение. Игорь, судя по всему, он ей изменяет, понимаете? Она постоянно находит в его карманах доказательства измены. То чеки из детского мира, то витамины для беременных, то женские духи. Он врет ей в глаза, а она боится его расспрашивать, боится узнать правду. Ведь если окажется, что у него есть любовница или вообще вторая жена да ребенок, то Надка же должна будет развестись. Но это будет конец, понимаете? Конец ее счастливой и безбедной жизни. Это значит, что ей придется вернуться в Захариху. Куда-куда? К маме в деревню, куда же еще? Она не останется в Москве. Она будет медленно и мучительно умирать, угасать. Она не выдержит такого предательства. Да и наша с мамой жизнь, сытая и благополучная благодаря ей, тоже закончится. Как видите, я честна с вами. «Василиса!» Женя выложила из сковородки мясо на тарелку и присела за стол, понимая, что вот сейчас, когда Василиса на эмоциях может выболтать что-то важное, полезное для следствия, следует продолжить разговор. «Я повторюсь, вы же сами намекали мне, что в чемодане Светланы видели пистолет. Никто вас за язык не тянул». «Да, я так думала, но потом поняла, что могу и ошибаться, и что пистолет я могла видеть не в ее чемодане, а, скажем, в письменном столе в кабинете Игоря». «Вы рылись в его столе?» Жене хотелось кольнуть глупую и грубую Василису. «Так где вы видели пистолет? Вы поймите, что от ваших показаний зависит многое. Вы могли бы завтра приехать к Реброву, чтобы он все записал с ваших слов?» «Если вы пообещаете мне, что оставите в покое мою сестру». «Скажите, а где были вы сами, когда семья отправилась на выставку? Вас точно там не было?» Женя понимала, что не должна была задавать ей этот вопрос. Тем более, что на фотографиях Василисы не было точно, а она, девушка яркая, наверняка попала бы в объектив. «Да я помню, что ли. Я же с ними не живу, у меня работа, да и не звал меня никто. К тому же я только сейчас вот узнала от сестры об этой выставке. Подумаешь, выставка детского рисунка. Что это, праздник, что ли, какой-то? Но Светка там была, это точно. Мне Надка сейчас рассказала. Напекла пирожных, печенье, и все втроем отправились на выставку». Оказывается, там был и художник этот, преподаватель художественной школы, которому принадлежит пистолет. Не знаю, как вы будете все это разгребать, понятия не имею. Мозги плавятся от этой неразберихи, но это ваша работа. Вот и ищите убийцу или убийц, возможно, их двое. Только прошу вас, оставьте мою сестру в покое. Я же была у нее сегодня, когда она позвонила мне и рассказала, что нашла у Игоря в кармане витамины для беременных. Я приехала, хотела ее успокоить. Да как тут успокоишь, когда витамины на самом деле для беременных? Я посоветовала ей ничего не выяснять. И Василиса заплакала. Женя недоумевала. Надо же, ей позвонили как следователю ночью с претензиями. В дверях появился Павел. Он, конечно, выпил и теперь смотрел на Женю не так, как смотрел бы Ребров. Он молчал, понимая, что вообще не должен был приходить на кухню, когда она там одна. В любую минуту может войти Борис. Женя тоже задержала взгляд на его синих глазах. «Василиса, вы извините, но я не могу больше уделить вам время. Поговорим завтра». Отключила телефон и теперь уже обратилась к Павлу. «Паша, разве свидетели могут вот так запросто названивать ночью следователю и упрекать в чем-то, предъявлять претензии?» «Понимаешь, Женечка, у нас такая работа. Люди испытывают потрясение. Иногда речь идет о жизни или смерти, скорее даже смерти. А потому люди выплескивают свои эмоции, даже не задумываясь, имеют они на это право или нет. Если ты оставила свой номер телефона, то жди, тебе позвонят. Я так понял, это была Василиса, сестра Натальи Белоусовой?» «Да». Женя в двух словах рассказала о звонке. «Просит не трепать нервы ее сестре, уверена, что Игорь ей изменяет. Насколько я понял, Василиса сама боится развода сестры». «Ну да, она откровенно мне об этом и сказала. Но к убийствам же это не пришьешь, это вообще отдельная история. Где убийство Караваевой, а где измена Игоря? Если только предположить, что Игорь и Караваева были любовниками. Паша, это ужасно, но я кружусь как по цирковой арене, по одним и тем же версиям, и все они мертвые. Думаю, у меня такое впервые. Ни одной здоровой, интересной и свежей мысли. Ни одной. Куда бы ни посмотрела, какие бы факты ни пыталась подвести к общему знаменателю, все мимо. Теперь еще этот Гончаров. Пока ты здесь жарила мясо и разговаривала со свидетельницей, Ребров позвонил художнику. Ты не представляешь, как он обрадовался, когда ему напомнили об этой выставке. И он как будто бы даже вспомнил, что вот после этого мероприятия он и почувствовал, что его рюкзак стал легче. Да врет он все. Не верю уже никому. Он подтвердил, что на выставке делал наброски портретов присутствующих детей и взрослых. Белоусовы прислали Валерке фото портрета. Он отправил его Гончарову, и тот, конечно же, вспомнил Светлану. «Да», — говорит, — «она сама подошла к нему и попросила нарисовать свой портрет. Милая такая женщина». Где был в это время рюкзак, не помнит. Скорее всего, в комнатке, где дети оставили свои вещи. Курточки, рюкзаки. Да и родители там тоже раздевались. «Ты хочешь меня спросить, не был ли Гончаров знаком со Светланой или Белоусовыми?» «Нет, не был знаком. Хотя они с детьми и в прошлом году устраивали там выставку. Финпарк – спонсор школы, ты знаешь. Он и Игоря не знает, не говоря уже о его жене или тем более домработнице». «Паша, мне так грустно. Никогда еще я не чувствовала себя такой бесполезной». «Как я тебя понимаю». За спиной Павла появился Борис. «Ничего, Женечка, утро вечера мудренее. У тебя золотые мозги, ты что-нибудь да придумаешь. Хотя, признаюсь, лично я в таких ситуациях, когда ваше расследование заходит в тупик, радуюсь тому, что не следователь. Каждый человек должен быть на своем месте. Вот я, к примеру, адвокат, и я практически всегда знаю, как мне выстроить защиту. Но искать убийцу, ну уж нет. Так где наше мясо?» «Оно подгорело», — сказала Женя, — «но есть можно». Павел незаметно покинул кухню.